Глава 31. Клеймо уголовного прошлого. Проблемы адаптации бывших заключенных в обществе. Когда человек покидает место лишения свободы, то в зависимости от тяжести совершенного и характера общественного мнения там, куда человек отправляется, может выстроиться логика его отношений со внешней средой, от которой будет зависеть успешность адаптации. Любопытно отметить, что на самом деле люди применяют к бывшим заключенным тот же базовый набор предрассудков и предубеждений, который характеризует их отношение к любому другому человеку, который выбивается за грани общепринятого. Пресловутая «нормальность» всегда окружена надежной защитой предрассудков и предубеждений, формирующих базу для предвзятых мнений и основанных на них поступках. Логика таких поступков, обращенная в систему, нередко приводит к новой форме изоляции теперь уже не осужденного, а обреченного, незаключенного, бойкотируемого или, еще хуже, гонимого. Таким образом, получается, что в реальности самым худшим для человека становится, иронически, не приговоры отбытия срока, а именно то, что начинается после выхода на свободу. Людей с криминальным прошлым автоматически воспринимают как девиантов, склонных к насилию. Их подозревают в первую очередь, либо вообще не подпускают к тому, что, по расхожему мнению, может спровоцировать нежелательную реакцию. Однако реакция на разные виды криминального прошлого может все же отличаться. Например, тех, кто попадал под ювенальное правосудие, не станут так осуждать в быту, как тех, кто имел неосторожность быть осужденным за сексуальные проступки. Целый ряд профессий практически исключаются для бывшего заключенного. Например, военная или полицейская служба, медицина и образование и тому подобное. Наконец, для человека может быть ограничено даже право передвижения не только в границах собственной страны, но и за рубежом, так как любая возможность доступа местных инстанций к информации криминального характера может повлечь за собой произвольный отказ во въезде. Главной и первоочередной проблемой для любого, кто выходит из мест заключения, становится тот факт, что в реальности наказание не прекращается с завершением заключения, а само заключение переходит в новую форму. Эта форма имеет скорее латентный характер, она морально-психологическая и институциональная. Общество, видя за человеком шлейф правонарушителя, начинает подвергать его самым разным формам остракизма или даже откровенно преследовать, игнорировать, лишать доступа к жизненно важным ресурсам и возможностям социального и экономического подъема. По сути, изоляция продолжается, и ей не видно ни конца, ни края. Кроме того, с течением времени, прошедшего между задержанием и освобождением, человек как бы затормаживается в развитии, в то время как жизнь уходит вперед. Изоляция от общества, особенно если она долговременная, отбивает у человека позитивные навыки общения и реакции на общественные отношения, если они и были, и заменяет на комплексы, которые переходят в сферу непоправимых. Способность реагировать на вызовы среды и выживать таким образом значительно сужаются. Человек не может найти приемлемое жилье и место работы, существовать в коллективе бесконфликтно, находить общий язык и интересы. Его потребности и мотивация радикально разбалансированы, а культурные стереотипы нередко подорваны не менее, чем физическое и психическое здоровье. Трагедия в том, что подчас выбора нет, остается только линия наименьшего сопротивления в виде возврата в привычную до преступления и наказания сферу приложения сил. Часто эта сфера опять-таки оказывается преступной. Общественные и государственные институты контроля за поведением освобожденных из заключения нередко проявляют индифферентность и формализм в обращении с ним. Должностные лица не только показывают поверхностную квалификацию, но и по сути не считают нужным проявлять серьезный интерес к таким людям, и лишь занимаются мониторингом их поведения в ежедневной жизни, а не сложными вопросами реальной поддержки или даже психотренинга. Семейные отношения бывших преступников, если они вообще и были, подвергаются вызову со всех сторон. Человека унижают и оскорбляют, его бросают на произвол судьбы, сторонятся и даже боятся. Самое худшее, когда его изолируют от семьи и детей и строго следят за тем, чтобы он не приближался к ним. Все перечисленное никак не способствует заявляемой реинтеграции, которой якобы существующая система способствует. Фактически, она провоцирует самыми разными способами тот самый рецидивизм и негуманность, от которых должна, по идее, спасать.